На следующий день вечером стража, выпроваживавшая из дворцовых садов последних посетителей, прежде чем запереть на ночь решетки и оставить парк во власти ночных виллис, не заметила спрятавшегося в кустах мальчишку, который, сидя на ранце с бешено бьющимся сердцем, ждал, когда мимо пройдет последний патруль. Он не тронулся с места, пока не настала ночь. До последних лучей зари непрестанно штудировал какой-то план и пометки на пожелтевшем листке бумаги, словно собираясь выучить все на память. Нашел он его в бумагах брата Анже, и в тот момент, когда уже собрался бросить в огонь вместе со всем остальным, прочел на одной стороне едва заметную надпись «Графиня Дюбарри». Он был ошеломлен и восхищен, когда поближе рассмотрел чертеж, стрелки на нем и краткие, едва различимые надписи, и когда понял, что это план верхнего этажа, где помещались королевские фаворитки. Что это значит? Почему план попал в бумаги брата Анже? Такого вопроса Фанфан себе просто не задавал. Для него он не имел значения. Вполне возможно, брат Анже хранил этот план, как и множество других, для сбыточных или несбыточных целей, как человек, собирающий информацию обо всем на свете. Фанфану казалось, что эта информация по каким-то загадочным причинам предназначалась для него, и что само провидение в последний миг помешало предать ее огню. Вот почему в ту ночь Фанфан был в Версале, словно приведенный туда невидимой рукой брата Анже. Фанфан закрыл глаза, чтобы сосредоточиться, и еще раз восстановил план в памяти. Потом, наконец, вылез из чащи боярышника и жасмина, и осторожно и бесшумно, как иракезы, мсье Пиганьоля направился ко дворцу, огромной глыбой рисовавшемуся на фоне неба. Было часов 11, если не полночь. Света в окнах оставалось мало. Просторные залы, коридоры, лестницы, приемные полны были стражи или дворян, находившихся на службе, но в планы Фанфана вовсе не входило пользование обычными путями, нет. Преимущество его собственного маршрута было в том, что там он мог избежать любой нежелательной встречи, или, по крайней мере, надеялся. Для этого нужно было взобраться по стене и вылезти на крышу. Ведь там, над головами дежуривших дворян, над королевскими покоями, была тайная часть Версальского дворца, запретная почти для всех, часть, о которой мало кто вообще знал, малые апартаменты. Прелестные комнатки, маленькие гостиные, тайные лестницы, уютные будуары для титулованных метрес, королевский заповедник, где и величайший из людей становился таким же человеком, как и все. Но как попасть туда незваным гостем? Свежепостроенные фасады архитектора Лево одолеть было невозможно, зато стоило попытаться влезть по стенам старого кирпичного дворца Людовика XIII, где выступающие кладка и карнизы представляли храбрецу такое множество точек опоры. А если он добрался до крыши, то потихоньку доберется до Оленьего двора, куда выходят окна малых апартаментов, а потом гоп! Как видим, все очень просто, ей-богу. И вот Фанфан карабкается по стене, хватается за выступы, подтягивается, переводит дух и лезет снова, даже не думая о том, что это опасно и по меньшей мере наказуемо. Настолько он сосредоточился на этом занятии, что почти забыл, чего хотел добиться. Увидеть графиню Дюбарри. Теперь он просто предавался наслаждению преодоления препятствий, как делал это в Сен-Дени с Гужоном. Давно уже он отработал свою технику и не забыл оставить в гуще белые чулки и ранец, и нацепить старые носки, чтобы иметь возможность цепляться пальцами ног. Там же, в кустах, оставил он и панталоны с курткой, которые были слишком светлыми. Теперь на нем были лишь темно-синие подштаники и рубашка, так что заметить его можно было, только если следить намеренно. Но никого вокруг не было, и Фанфан достиг крыши, так и не вызвав сигнала тревоги.